Она вернулась в свою комнату. За окном лупил дождь, и, несмотря на раннее время, всего около 4, от туч было темно. Через пару недель, а сегодня какое? 29 июня. Значит, числа 12 июля что-то должно случиться. Боже, до чего же он был прав. Истинная жизнь авантюрна. Похоже на роман, и, видимо, никогда не прекращается, и не прекращалась под поверхностью внешней, обыденной, серьезной, а время от времени вырывается вот таким обжигающим выплеском. Муж. Ну вот и наступила полная свобода. Свобода не мучиться совестью, не считать себя предающей, если знал все время, и к тому же знал про Журавского, а, видимо, знал. Судя по некоторым фразам, как теперь становилось ясно, все свободно, свободно играть по тем же правилам на свой отдельный выигрыш, лгать и ловчить, используя любой промах этого уже чужого человека в своих интересах. А ее интересы одни — увидеть его, быть с ним, когда и где только можно, быть с ним снова и всегда. Пока же было ясно только... В Париж она поедет, потому что они рассчитывают, что там он, как это говорилось в идиотских шпионских фильмах, выйдет на нее. А если они на это рассчитывают, значит, такая возможность есть. Она поверила в их осведомленность и могущество после разговора с Федей. Они действительно все, почти все знают и могут. Он был прав. И никакие не галлюцинации его мучили. А, конечно же, они преследовали его. Пытались сломать заранее, чувствуя, что он для них опасен. Жаль, что он не пристрелил тогда Сашку Кравцова, а только ранил, до сих пор рукой почти не двигает. Она ужаснулась этой своей мысли, злорадному воспоминанию о том, как он сбросил из лоджии одного из их помощников, но ужаснулась мельком и тут же отвлеклась. Выйдет на нее, на нее, на нее, Господь! Если они не встретятся скоро, через несколько дней она тоже сойдет с ума. И так уже каждую ночь ей мерещится он, его тяжесть, его тепло, его стон. И приходится тихо идти в ванную, выделывать над собой не весь что, пытаясь утихомирить боль, жжение, муку. Она сойдет с ума, и они встретятся, двое безумцев, обязательно встретятся. Но именно не раньше, чем она сойдет с ума, сравняется с ним. И в этот миг она поняла абсолютно ясно, что так и будет. Ну так пусть же скорее, хоть сейчас я лишусь рассудка, взмолилась она, хотя бы вот в эту минуту под этот сумрачный дождь, льющийся весь день в этой постылой, заваленной никому не нужными бумагами комнате, пусть. И зазвонил телефон длинным, нескончаемым международным звонком. И телефон звонил, она тянулась, тянулась к трубке и никак не могла дотянуться, снять. И она сняла трубку. «Наконец», — сказал он, — «наконец я дозвонился до тебя. Здравствуй». Комнату он нашел только часам к 5. К счастью, в пансионате Фонтанелла, в 2 шагах от ее Суизо, на той же Виа Лаэтана. Он бросил сумку, умылся, сменил рубашку и повязал галстук, чтобы выглядеть нормально в окрестностях приличной гостиницы в самом центре города, и отправился на дежурство. Заплатил он только за сутки. Без всякой особой идеи, просто цена, как всегда в отелях, показалась поначалу несообразно высокой, даже в этом, беззвездном, впрочем, вполне начищенном и исправном во всех частях от лифта до бачка в уборной. Он прошел по забитой машинами улице. Справа остался какой-то не то замок, не то дворец с высокой глухой стеной и узкими между тонких колонн окнами, выходящими на балюстраду где-то на уровне 4-5 этажа. Перед замком маленький памятник, позади замка собор, все, что полагается. Ходу было ровно 10 минут. Он занял наблюдательный пост через неширокую улицу, одну из отходивших от прелестной площади, на которой стоял ее отель с красивым и чем-то идущим ей названием Суизо. Это могло бы быть ее именем, но, как нетрудно догадаться, по-испански это просто Швейцария, что и явствует из флага над отелем. Спустя час он понял, что отсюда он может ее не разглядеть, да и простоит еще максимум час, или заметит какой-нибудь полицейский, или ноги подкосятся. Тогда он вышел на площадь и оказался в баре, в самом удобном для наблюдения месте, со столиками, естественно, на воздухе. Взял кофе соло пекеньо, то есть без молока, маленький, закурил. Здесь он провел еще час. В 22:50 народ начал толпами возвращаться в гостиницу. К этому времени он в своем баре уже хватанул дважды, махнув рукой на деньги. Как-нибудь все устроится. Пахнущего цветами дивного бурбона, полностью соответствующего своему названию. Фурозес. Но все равно начинал замерзать, оставшись один среди пустых столиков на площади. В числе входящих он приметил мужчину с удивительно знакомым лицом, и после недолгой пытки память выдала: американец. Кажется, Пит или Билл, черт его знает. Факт, что постоянно околачивается в Москве, до недавнего времени назывался советолог, теперь просто русист, хотя, конечно, никакой он не филолог. Просто отлично говорящий по-русски и знающий страну политический разведчик, работавший, вероятно, и на тех, и на других. Но раз он прошел, значит, все правильно. Коллоквиум размещен здесь, и компания, в которой мелькнул Пит или Билл, это возвращавшиеся с коктейля или осмотра достопримечательностей участники. Ее не было. Мимо все время ходили отчаянно вооруженные, пистолеты, дубинки и даже короткие автоматы, полицейские из управления, которые он заметил поблизости. Он вспомнил, что живет с чужим паспортом. Без 5:10 он вскочил из-за стола так, что чуть не перевернул его. Показалось, что это она. Но это была немка или шведка, на 20 сантиметров выше, на 40 килограммов толще и уродина. Тогда он расплатился в баре, зашел, не дожидаясь официанта, направился к стойке. «Уна кофе соло и дос борбонас, грасиас, буэнос, грасиас, тардс!» И вдруг сообразил, когда бармен подвинул ему вместе со сдачей талончик счета. «Счет, заказ, регистрация!» Какую фантастическую тупость демонстрировал он весь сегодняшний день. Он бросился в вестибюль гостиницы. Идиот, идиот, сколько времени потеряно. А все привычка последних недель чувствовать себя нелегалом, всего бояться, скрываться, как будто здесь на каждом углу требуют документы. Hello, do you speak English? Okay. I'm looking for a Russian lady. Her name is... Oh, that's impossible. She must be his, please. Try again. Она не остановилась в этом отеле. Sorry, can I ask you, is this not people who take part in the colloque? What's organized by the investigate? Yes, thanks, bye. Она не приехала на коллоквиум. Теперь он соображал быстро. Если бы давно так, а то сейчас в Москве уже... Хотя ничего страшного. Только 1:45. Муж наверняка еще смотрит телевизор. Она может взять трубку, только услышать голос, узнать, что жива, и все. Идиот, идиот, самолюбивый идиот, обиделся, и чего ждал? Ей же позвонить некуда. Что, она могла позвонить в студию Антонио? А если уж так обиделся и не простил ей историю с Журавским, чего городил огород? Прискакал в этот неведомый городишко, бродишь здесь у подъезда, как подкарауливающий задевшую за живое девчонку семиклассник, провинциальный русский подросток в Барселоне. Деньги он разменял на тяжеленькие 100-песетовые желтые кружочки в том же баре. Бармен невозмутимо улыбался, отсчитывая монеты сумасшедшему, то сидящему 3 часа неподвижно, уставившись на подъезд гостиницы, то вскакивающему, как укушенный, то намеревавшемуся звонить, судя по размененной сумме, на луну и говорить «час». Он вперся в будку автомата. Прочел здешний код международный, набрал, теперь Россию, отовсюду, 7. Так, муж, конечно, следовало ожидать. Алло, алло, вас не слышно, не слышно. И вдруг в сторону, но совершенно отчетливо в сторону, значит, ей больше некому. Наверное, меня. Может, Мадрид, звонок международный, странно, оттуда всегда хорошо проходит. Или тебя? Алло, алло, не слышно вас? И гудки. Все. Боже, она есть. Существует. Муж обращался к ней, но не приехала. Ничего страшного, может, визу не успели сделать, хотя собиралась давно. В чем же дело? Облегчение, когда он услышал, как муж обращается к ней, прошло, и сменила совершенным отчаянием. Что он здесь делает? И что будет здесь делать дальше? В голове уже давно стоял дикий крик. Он брел к своей гостинице, миновал ее, повернул налево, вышел на какую-то замкнутую со всех сторон домами прямоугольную площадь. Все другие, которые он прошел, были круглыми. Пошел дальше. Попал на широчайший бульвар, вымощенный плиткой, так, что создавался зрительный эффект волн. Его уж без того качало. Он побрел по бульвару вниз, выбрался к набережной. В небо, нижняя часть которого угадывалась как море, упиралась колонна с человеком на вершине. Вдруг почему-то подумалось, давно ничего не происходило с ним. Страшного, только мотоциклист в пальме. Давненько никто в него не стрелял. Да и он здесь, в мирной Европе, почти не воюет. Вот что значит хорошая полиция. Ее и призраки боятся, — усмехнулся он про себя. — Клон, — сказал появившийся рядом старик с потухшей трубкой в зубах, в кепке, из-под которой выбивали седые кудри в растянутой вязаной кофте. Он не сразу понял, что это означает не колонна, а колумб. Памятник человеку, совершившему самую удачную из возможных ошибок. Кажется, он поплыл отсюда, всем задолжавший Христофор. Я тоже отсюда поплыву. Черт меня знает куда, — пробормотал он. «Альмано?» — спросил старик. Он подумал, потом кивнул. «Кеталь? Альмано?» — спросил старик. Он знал, что это означает «как дела», и знал, как ответить. «Мой бьен грасис». «Пепе», — сказал старик и ткнул большим пальцем себя в кофту. Он подумал и похлопал себя по лацкану пиджака. «Ян». Старик посмотрел на него внимательно, потом взял за локоть, повернул, как паралитика, и подтолкнул. Они пошли рядом, время от времени старик подталкивал его, и они поворачивали направо, налево, снова направо. Так они шли совсем недолго, но город изменился совершенно. Вместо широких и хорошо освещенных бульваров и проспектов, здесь город состоял из теснейших и грязных улочек. Причем не было ощущения древности, грязь была обычной грязью, сырость обычной сыростью, теснота обычнейшей теснотой и только полуметровая ширина мостовой. Да то, что мостовая все-таки была, да в черном небе палки поперек улицы, а к палкам привязаны веревки, а на веревках тени белья, только это и напоминало, что ты не в Челябинске, не на Автозаводской в Москве, не в Тюмени, а в иной, чуть все же более экзотической нищете. Темные человеческие фигуры выходили из полусломанных дверей, переходили в один шаг улицу, распахивали другие такие же двери. Открывался взгляду бар, затхлый узкий коридорчик с 3 пластиковыми столами и полусгнившей стойкой. За стойкой поднимали стаканы, люди в грязной одежде, и запах старого пота перешибал все. Вот еще отличие. Таких даже баров в Челябинске не водится. Людей на улицах было полно, район и не думал спать, все окна светились, собственно, это и было здесь единственное уличное освещение. Он вяло переставлял ноги, вяло, привычно искал аналогии тому, что видел. В виденном раньше без особой боли всплывали слова «Москва», «Дома», «У нас». Он почти спал на ходу, хотя было не так уж и поздно. Старик шел молча. Ржавые модели 70-х годов машины были каким-то образом тоже втиснуты в эти улицы. Время от времени какая-нибудь из них перегораживала дорогу, тогда старик осторожно помогал ему обойти препятствие, как слепому. «Вот я и уплыл», — бормотал он, — «вот моя Веста Индия», — старик молчал. На улице же непрерывно звучала тихая речь, иногда среди испанской, арабской. Вдруг он понял, что уже никогда не увидит ее, что все попытки бессмысленны, что невозможно встретиться двум русским в мире, населенным людьми, говорящими на непонятных языках. «Утром придумаю, как послать отсюда все деньги в Москву, чтоб кормили Лельку», — подумал он. «Наверняка здесь есть какая-нибудь организация, через которую это возможно сделать. И приду в этот квартал, здесь останусь. Это хорошее место для сошедшего с ума пацана с Преображенки». Старик толкнул дверь и вошли в помещение небольшого магазина из тех, что торгуют тряпками для молодежи, джинсами, ковбойскими сапогами, кожаными куртками и бейсбольными каскетками с нейлоновой сеткой сзади. На прилавке сидел парень, одетый во все продающееся в магазине барахло, и курил тоненькую самокрутку, светлый дым плыл к потолку, под которым горела одна смутно видимая лампочка. «Алеманос», — сказал старик парню и показал на него. Парень спрыгнул с прилавка и обошел вокруг, словно прикидывая, какой размер одежды ему нужен. Наверное, просто привык так осматривать людей, работая в магазине. Потом парень снова влез на прилавок, вытащил из одного кармана черной рубахи тоненький пакетик, вроде тех, в которые кладут овощи в супермаркетах, из другого бумагу для самокруток, и протянул все это ему. «Херба», — сказал парень, — «грас». Тут он понял, что ему предлагают покурить травку, и сразу вспомнил, где пахло так же, как в этой лавочке, в том баре, где встретил он Яна. Это было уже почти месяц назад. Он кивнул. Старик давно ушел. Он сидел на стуле, который парень принес и поставил посредине помещения, прямо под лампой, и докуривал самокрутку, за которую заплатил парню 3000. «Это недорого», — думал он, — «совсем недорого за то, что удалось совершенно остановить время. Я выкурил всего одну тоненькую самокрутку, а прошел уже целый час или год. Но значит, я не остановил, а ускорил время. Тем лучше, значит, еще одна самокрутка, и жизнь кончится, и мне не надо будет возвращаться в гостиницу, и все». Потом время пошло обычно. Он огляделся. Парень дремал, лежа боком, поджав ноги на прилавке. Больше никого не было. Он взглянул на часы. 3:20. Ничего себе, погулял. Жутко хотелось пить. Он посидел, подумал, встал, подошел к парню, подергал за плечо. Парень не проснулся, спал здоровым детским сном. Дыхание было ровное, лицо незапоминающееся, чистое и спокойное. На прилавке лежала стопка карточек. Он взял одну, там было название лавки «Калифорния» и адрес. Он сунул карточку в карман и вышел. До гостиницы он добрался, проплутав, но ни на минуту не отчаиваясь, как раз вовремя, к 6. Уборщица, мывшая холл, посмотрела на него с полным безразличием, поправила свой белейший фартук и снова стала возить по цветному камню толстой розовой губкой на розовой же палке. Он взял свой ключ, назвав фамилию Яна, и поднялся в номер, разделся, пошел в ванную. Московская закалка и давно проверенная методика помогли. Получасовой контрастный душ, беспощадное бритье, одеколон, старательнейшее причесывание. Натянул трусы, джинсы, толстые носки, надел кроссовки, черную майку. Бегом спустился с лестницы, обогнав по дороге медленно сползавшую в зарешоченный пролет полированную деревянную шкатулку лифта, выскочил на улицу, прорезал поток идущих на работу служащих в просторных костюмах и секретарш в узких юбках, влетел в лавку на углу. Через 5 минут был уже снова в номере, скрутил голову маленькой фляжки дешевейшего квинан, сделал большой глоток, подышал. Сделал маленький. Все, можно жить дальше, особенно если фляжка осела в заднем кармане. Еще раз ополоснул лицо холодной водой, засунул всю одежду в сумку, пиджак надел прямо на майку и ушел, положив на стойку ключ, махнув на прощание уборщице. Адье, адье. Было еще слишком рано. Он решил пройтись. Вдруг остановился. Один из углов очередного перекрестка был волнистым, как вчерашний бульвар, но это был дом, а не мостовая. И волнистым в этом доме было все. Линии балконов, окна, крыша, угол, на котором стоял дом, был живым. Камень дома как будто двигался. Это было похоже на плывущую медузу. Он вспомнил имя Гауди и фильм, в котором видел этот дом впервые. «То, что происходит со мной в последнее время, — подумал он, — должно бы происходить именно здесь, в этом городе, в этом доме. Они достаточно безумны». Он повернул назад и вскоре уже шел по вчерашнему бульвару, при свете утра не менее волнистому, но еще обнаружившему и свое название — Рамбла, и свое основное назначение. Здесь был цветочный и птичий рынок. Продавали также сиамских кремовых котят с бессмысленными голубыми глазами. Он опять дошел до набережной, повернул, сверившись с вынутой из кармана карточкой, спросил дорогу у старухи, тащившей из чистки мужской костюм на плечиках в прозрачном чехле. Наконец он увидал вывеску «Калифорния» и вошел. Парень посмотрел на него со спокойной профессиональной улыбкой продавца, как на абсолютно незнакомого. И понадобилось не меньше получаса, чтобы по-английски, говорил молодой хозяин Калифорнии на соответствующем языке вполне свободно, уломать его взять сумку со всем содержимым. «3000», — сказал парень. Он пожал плечами. Это было ничтожно мало за свитера и шорты, и рубашки, и английские ботинки. Все почти новое. Но что сделаешь? Парень протянул ему 3 ярко-зеленые бумажки, и он мог бы поручиться, что именно эти самые он вчера здесь оставил за тощую закрутку не очень хорошей травки. Тогда он снял с себя и протянул парню пиджак. Помяв в руках купленный на Оксфорд-стрит настоящий твид, парень бросил пиджак на прилавок и протянул ему, вытащив откуда-то из-за себя, кожаную куртку, черную блестящую куртку, униформу российских гангстеров и всемирных бродяг. Теперь все было в порядке. Он сунул бумажник поглубже в карман, застегнул молнию. Теперь налегке он был готов ко всему предстоящему. В 3 он решил позвонить ей на работу. В конце концов, если он не застанет ее, или услышит ее голос, услышит и все, положит трубку. В конце концов, он может позволить себе такое прощание, молча. В конце концов, если они уже никогда не увидятся, это еще не значит, что нельзя будет иногда позвонить и услышать ее голос. Можно всю жизнь звонить и класть трубку. В конце концов, даже если от этого будет только тяжелее, все равно стоит позвонить. Разве до этого он делал только то, от чего становилось легче? Он уже бежал, высматривая автомат. «Сейчас там 5», — соображал он. 5 еще, может быть, не ушла. Он дозвонился сразу. И в сплошном, захлебывающемся с причитаниями плаче впервые он слышал, чтобы так плакала эта женщина, и успел подумать, что, видимо, не так уж хорошо знал ее раньше, если впервые слышит ее горький плач, он вдруг разобрал: «Париж!» «Что?» — закричал он. «Какой еще Париж? Когда? Что ж ты молчишь?» «Я говорю», — она еще всхлипывала, — «ассоциация гуманитарных исследователей. Через 4 дня отель. В каком отеле ты будешь? Не знаю. Заседания будут во дворце. Ой, я не помню название. Подожди, подожди, где же эта бумажка?» У него уже кончались монеты и время. На экранчике вместо 3-значных запрыгали 2-значные цифры кредита. Значит, осталось меньше минуты. «Я найду тебя!» — заорал он, стараясь перекричать короткие гудки, предупреждающие о прерывании разговора. «Найду обязательно!» Прервалось. И он сразу же вспомнил, что паспорт Яна в пиджаке. Остаток дня он искал лавку «Калифорния». Ужас заключался в том, что карточку он уже выбросил, а адрес не запомнил.